Послышался громкий хруст, и громадная туша под нами мощно содрогнулась, а потом нас отбросило на десяток метров ударом лапы. Я рухнул на пол и проехал до самой стены, по пути снося останки големов и туши дохлых тварей. Рядом со мной впечатался в стену Анива, и мы одновременно сползли на пол. От амулетов на груди остались только обгорелые цепочки, а спина напряглась в ожидании неминуемого удара. Мелькнула мысль о том, что хотя бы защита доспеха теперь работает нормально. Может, как с Реджадом обойдется. Нужно двигаться. Внезапно раздался почти над ухом тревожный голос Кастора. Алхимик в бою участия не принимал, оставаясь нашим последним резервом. Я создал аркан поиска жизни. Сюда бегут твари со всего замка. Назад в убежище, пытаясь подняться, выдохнул я. Меня тут же подхватили чьи-то руки и потащили в противоположную от подиума сторону. Вокруг топали сапоги спутников. Далеко справа мелькнула голубая стена энергии, и я понял все даже раньше, чем Кастор ответил. «Не получится», — произнес алхимик. «Мы облажались, герцог. Эти двое были всего лишь приманкой. Здоровенной и очень опасной приманкой, которую мы заглотили без малейших раздумий. Поиск жизни показывает снаружи множество тварей. Некоторые просто огромные. Даже больше этих двоих. Они все идут сюда, словно знают, что защита замка больше не работает. Мы успели проверить барьер вокруг входа в убежище, нам его не пробить. Тогда стоит торопиться», — уже немного придя в себя и крепко встав на ноги, произнес я. «В смысле?» — озадаченно посмотрел на меня Бальд. Маг уже пришел в себя и спокойно выдерживал общий темп. «Мы попали в засаду. Чего ты улыбаешься?» «Значит, я оказался прав», — набегу ответил я. «Хозяева твари не могли быть настолько тупыми, чтобы отправить для нашего уничтожения только этих двоих. И это отличная новость, потому что мы имеем дело с двумя видами чудовищ, и у нас появился шанс». «Ты бредишь», — тяжело вздохнул Кастор. «Какие два вида? Какой шанс? За мной!» Вырываясь вперед и сворачивая к ближайшему спуску на первый подземный уровень, произнес я. «Что должны были сделать хозяева твари в первую очередь? Заблокировать зал, окружить его чудовищами и набить кукловодами, чтобы у нас не было шансов вырваться», — четко ответил Валид. «Да», — первым забегая на лестницу, кивнул я. «И самый простой путь для этого – довести твари из подземелий до поверхности. Их там очень много, гораздо больше, чем нужно для такой простой задачи. Но они вместо этого притащили новую армию из-за пределов замка. Могу предположить, что твари дожидались сигнала в паре миль отсюда. Зона блокировки времени и активной защиты хранителя примерно на таком расстоянии теряет эффективность. Почему там? Почему не из подземелий?» Спутники начали удивленно переглядываться. В разрушенном зале послышались звуки прибывших к месту сражения монстров и их хозяев. Мы спускались на первый подземный уровень, и я остановился возле приметной колонны, пропуская вперед весь отряд. «Кастор», — остановил я мага. «Помоги. Надо ударить волной земли по этой колонне». Вильер выполнил приказ без лишних вопросов и удивленно поднял брови, поняв, что заклинание ушло куда-то в глубину стены. У выхода на поверхность сухо треснули камни, и первый пролет лестницы закрыла рухнувшая с потолка монолитная глыба. Мир вокруг погрузился в наполненную запахом каменной пыли темноту. «Они не использовали монстров внутри замка, потому что они им не подчиняются», — прозвучал из этой темноты голос Валида. «Другого объяснения у меня просто нет». «В точку», — наблюдая, как разгораются в воздухе созданные магами светляки, ответил я. «И это единственное объяснение тому, что хранитель использовал в своих целях чудовищ. Если бы хозяева твари сумели частично чем-то заразить или взять под контроль хранителя замка, то он бы давно сражался на их стороне и не стал уничтожать твари на своей территории». «Подожди», — растерянно проворчал Ридра. «Как такое возможно? Если хозяева чудовищ создали своих питомцев и полностью контролируют их популяцию, то откуда могли взяться такие же точно твари в распоряжении хранителя? Я точно помню тех, кто защищал стелы в разрушенных поселениях. Кроме подземных уродов, все твари были привычными и знакомыми. Гончие, рвачи, жабы. И по повадкам они ничем не отличались. Кроме того, что удерживали оборону и подчинялись приказам защитников поселений», — ответил я. «Они действовали по тем же принципам, которые я закладывал в големов своего замка». «Получается», — задумчиво произнес Бальд, но договорить не успел. На глыбу, отделявшую нас от преследователей, обрушился чудовищный удар, и нас чуть не оглушило. «Получается, что целью кукловодов и их хозяев были не мы», — закончил вместо мага Валид. «А тот источник, который сейчас выпускает все новых и новых монстров в подземелья замка. Пока хранитель был в сознании, источник был заблокирован. Но почему они тогда не атаковали его раньше? Что стоило просто привести сюда орду тварей, чтобы добиться активации третьего уровня защиты? А его нельзя было активировать без моего приказа, просто ответил я. Так и что это за источник? Спросил Риджат. А вот это нам и предстоит узнать, перекрикивая грохот второго удар по заглушке у входа в подземелье, выкрикнул я. Вперед! Глава 5. Торопить кого-то или повторять второй раз не пришлось. Каменная глыба за нашими спинами трещала и трескалась от постоянных ударов. Обычные монстры такого сделать не могли, а значит с ними был кто-то еще. Кто-то обладающий магией и сильно недовольный тем, что добыча ускользнула. А ведь это был не единственный вход на первый подземный ярус, и если противник долго готовился к этому дню, то у него точно имелся подробный план замка. «Действуем теми же двойками, устремляясь следом за остальными», — выкрикнул я. «Напрасно не рискуйте. Если видите незнакомого противника, бейте по нему открывашками. Разбираться будем потом». Как это часто бывает, наиболее эффективные и надежные артефакты становились одноразовыми. За все приходилось платить. Долгая и стабильная работа противоречила моментальной эффективности и широкому спектру действия. Исключений было достаточно, но ни одно из них не годилось для массового использования. Невозможно выдать целой армии такие мечи, как был у меня, потому что над подобным клинком мастера трудились по 10 лет, и это в мое время. Эта особенность стала причиной развития мощных одноразовых артефактов, которые стоили в десятки раз дешевле и создавались гораздо быстрее. Каждый солдат герцогства Миар имел при себе по 3 открывашки. Это были золотые кубики, размером с палицей, густо покрытые рунами. Задача у них была всего одна – максимально быстро сделать огромную дыру в своей цели. Основным минусом этих артефактов стало полное бессилие против самых простых магических щитов. Но крупных врагов или чудовищ они пробивали очень качественно. Аниева и Валит выдвинулись в авангард. Их маги-напарники прикрывали мечников и двигались на несколько шагов позади. Несмотря на смену экипировки, я все еще был не готов поддерживать такой же темп, как во время боя с кукловодами, постоянно. Но организм благодарно реагировал на увеличенные нагрузки и стремительно приближался к следующему рангу Риидгар, уже не просто одиночным импульсом, а на постоянной основе. К тому же, про свои потребности я тоже не забыл и добавил к основному набору зелий еще пару склянок из личных запасов в убежище. «Накиньте сову!» — крикнул спереди сержант. «Не видно ни хрена, а ваши светляки только мешают. Есть вариант получше», тут же ответил Бридер. «Сейчас сделаю». Кромешная темнота в подземелье однозначно мешала. Люди, как бы то ни было, привыкли ориентироваться при помощи зрения, и одного слуха было недостаточно, чтобы вовремя обнаружить притаившегося противника. Я использовал истинное зрение, которое теперь работало без малейших сбоев и даже не требовало от меня никаких усилий. Бридер чуть задержался и быстро забормотал заклинание. Руки капитана Серой Стражи летали в воздухе, оставляя за собой едва заметный зеленоватый след. Несколько мгновений спустя тьма вокруг превратилась в серый полумрак с резкими глубокими тенями. «Аура ночных охотников», — удивленно произнес Бальд. «Не знал, что сотрудники канцелярии герцога Рикера так близко знакомы с темными знаниями гильдии убийц. Как будто сейчас это имеет какое-то значение», — проворчал в ответ Бридер. «Лучше поиск жизни обнови, чтобы твари заранее обнаруживать. Я сделаю», — вместо Бальда отозвался Кастор. «Передовым парам лучше на защите сосредоточиться. Приятно, когда все хорошо разбираются в своем деле», — неожиданно озвучил мои мысли Валит. «Вот прям приятно. 50 шагов, едва закончив создавать аркан поиска жизни», — произнес Вильер. «Три цели. Ползут в нашу сторону. Третий размер. Размер чего?» — не понял Вергас. «Не очень крупные», — пояснил Бальд. «Что-то между гончими и жабами. Наше внутреннее обозначение на рубеже». «Ага», — смущенно пробормотал полукровка, которого все упорно воспринимали, как юного мальчишку. «Ага, я так и понял, Валит», — негромко произнес сержант, и комендант молча двинулся вперед. «Валун и так был одним из самых сильных и выносливых членов нашего отряда, да еще ему достался комплект брони защитников первого ряда. В итоге получилась настоящая машина для прорыва вражеского строя. Быстро убить его оказалось попросту невозможно. Поэтому Аниева решил использовать возможности напарника для разведки и определения степени опасности противников. «Рвачи», несколько мгновений спустя, возник голос Валида в моем шлеме. «Что-то делают. Кажется, пытаются выковырять камни из стены. Что делать? Убей, коротко приказал я, и двигаемся дальше. Комендант не ответил, но до нас практически сразу донесся сочный хруст и злобный рев монстров. Сделать они ничего не успели, и вскоре валун вернулся на свое место в авангарде. Мы прошли шагов 100, встретив по пути еще десяток разных монстров. Ни одно из чудовищ не стремилось нас атаковать. У меня сложилось впечатление, что все они занимались своими делами или выполняли порученные им задания. Ничем другим объяснить появление из соседнего коридора пары жаб, тащивших за собой здоровенную каменную глыбу, я объяснить так и не смог. Авангард уничтожил монстров, и мы на мгновение задержались, чтобы осмотреть их груз. Странно, рассматривая обрывки рунных цепочек на уцелевшей ровной стороне глыбы, пробормотал я. Это камень из периферийного зала. Они тащили его не меньше полумили. Удивительное упорство, хмыкнул Бальт и демонстративно осмотрелся. Мне одному кажется, что чудовищ в этом подземелье значительно меньше, чем должно быть. Радоваться надо, проворчал Риджат. Меньше тварей, меньше проблем. Лучше бы их вообще не было. Дирик, может, ты вниз нас проведешь по такой же норе, как мы в главный зал пробрались? Не получится, покачал головой я. Даже если найдем вход, то он, скорее всего, будет вести наверх, а нам туда не надо, только время потеряем. Бальт прав, твари сильно меньше, чем я видел. В моменте их на первом уровне было в разы больше. Подземелье большое, но не до такой степени, чтобы мы никого не встретили. Далеко до перехода на второй подземный этаж, спросил Ридра. Может, чудовища откатились назад, когда проверили обстановку наверху? Может и так, указывая на коридор, из которого жабы притащили глыбу, ответил я. Нам туда. Через 300 шагов будет еще один перекресток. Там налево и до упора к лестнице. По подземелью раскатилось эхо падающих камней. Преследователи наконец пробили преграду. Следом до нас долетел рев множества тварей, который быстро сменился звуками сражения. Одни твари пожирали других, но нам это было только на руку. Надо идти, первым направляясь в указанную мной сторону, произнес Анива. Вряд ли наши друзья долго будут заняты взаимными приветствиями. Отряд двинулся дальше, постоянно прислушиваясь и внимательно наблюдая за обстановкой вокруг. Редкие встречные твари умирали почти мгновенно. С каждой минутой мне все больше казалось, что мы шагаем прямиком в расставленную ловушку. Слишком все тихо и спокойно было вокруг. Вижу огромное скопление чудовищ. Когда нам оставалось всего сотня шагов до лестницы на второй подземный ярус замка, произнес Кастор. Очень много незнакомых образов. Не могу определить, что это за монстры. И это не самая большая наша проблема, внезапно сообщила Нива. Сержант шел в паре десятков шагов перед основным отрядом и остановился в небольшом зале, где начинался спуск на следующий этаж подземелья. Когда мы его догнали, то обнаружили полностью заваленный крупными обломками лестничный пролет. Видна была только первая ступенька. Если я использовал для блокировки лестницы скрытое заклинание, то здесь явно было потрачено немало труда. Понятно, куда тащили глыбу те монстры, задумчиво произнес Бридер. Получается, все оставшиеся наверху твари сейчас заваливают проходы на второй уровень, а те первые в коридоре искали материал для работы, добавил Валид. Я, конечно, ни на что не намекаю, но у меня складывается стойкое ощущение, что монстры готовятся к обороне против нас. Или не против нас, возразил я. На обход понадобится слишком много времени. Пробуйте пробить завал. Минуту, шагнул вперед Вергас. Полукровка положил руки на самый крупный валун и закрыл глаза. Я переключился на истинное зрение и увидел, как внутрь завала уходят волны стихии земли. Серый решил раскачать камни и обрушить их на притаившихся с другой стороны чудовищ, но у него ничего не вышло. Назад, рывком оказываясь рядом и отбрасывая мага в сторону, рявкнул я. Соратники отшатнулись, укрываясь по разные стороны от входа на лестницу, и в то же мгновение по залу ударил многократно усиленный магический удар. Сухо треснул над нами потолок, но древние камни выдержали. Вот ведь, эти отрыжки ледяного мира знатно постарались. Когда пыль немного осела, восхищенно воскликнул Кастор. Это какое же везение должно быть, чтобы навал битых камней сложился в рабочую рунную связку? Это не везение, сосредоточенно рассматривая медленно затухающие руны на валунах нетронутого завала, ответил я. Жабы тащили глыбу с куском рунной схемы укрепления на основе стихии земли. Монстры целенаправленно собирают их по всему подземелью и стаскивают к завалам. И это крайне хреново. Почему? С интересом спросил Вергас. Я удачно уложил Серого в небольшую стенную нишу, и он почти не пострадал. Нас изрядно посыпало пылью, но повреждений мы не получили. Потому что это означает, что на той стороне есть кто-то, кто собирает эти обрывки в единое целое, чтобы они работали, вместо меня ответил Ридра. А для этого нужен очень высокий уровень знания рун. Сильно выше, чем нужен для создания такой связки с нуля. Возвращаемся, оценив ситуацию, приказал я. Может, успеем добраться до следующего спуска? Не успели. Волна монстров с поверхности распространялась слишком быстро. Мы едва успели вернуться в основной коридор, как на нас вылетели первые чудовища. Пару кузнечиков и хватало, которого тащил на себе рвач. Охренеть, успел удивиться Риджат, а потом события полетели галопом. Анива вильнул в сторону, чтобы пропустить готового к прыжку кузнечика, но тут же, со злобным рыком остановился и поднял мечи. Остальные увернуться не успевали, и сержант молниеносно сменил тактику. Валид бросился вперед и плечом снес второго прыгуна, но убить его не успел. Ожили щупальца хваталы, которые легко подхватили коменданта и ударили о потолок. Сверху хлынул поток пыли и ругательства валуна. Бальт выбросил вперед сжатый кулак, и рыхлое тело хваталы содрогнулось от невидимого удара. Первый кузнечик сорвался с места и размазался в воздухе от скорости. Клинки Анива сверкнули всего один раз, и сержант метнулся к рвачу. Его на мгновение опередил Риджат. Капитан привычно полоснул тварь по сухожилию и добил точным ударом в основании толстой шеи. Артефактный меч прошил тело чудовища без малейшей задержки. Валун рухнул на свою оглушенную жертву, обхватил кузнечика рукой за шею и дернул на себя. И только после этого в пару стоявших передо мной серых стражей ударил поток крови и две половинки первого прыгуна, которого походя разрубил сержант. «Твари на подходе», — хрипло произнес Кастор. «Около десятка. Гончие, кусаки и хватало. Опять хватало», — недовольно проворчал Валид. «Из чего только эти уроды наездниками заделались? Сидели бы себе у рубежа и не отсвечивали». Вторую группу тварей встретили уже уверенно. Маги выставили огненный барьер, а мечники заняли позиции под стенами коридора. Во второй стае не было особо быстрых или опасных монстров, поэтому умерла она еще быстрее, чем первая. «Налево», — приказал я, — 40 шагов. Дальше двигались рваными рывками. Примерно так я представлял себе изначально наш прорыв на нижний уровень. Даже противники были почти такие же, разве что действовали слаженными группами, словно мы имели дело с хорошо подготовленным отрядом. Можно было не сомневаться, что в каждом трупе мы могли найти изрядных размеров кристалл маны. Налево, в который уже раз задал я направление, 70 шагов до арки, за ней зал с переходом. Позади осталось больше десятка схваток. Коридоры были завалены трупами чудовищ, но из наших никто не пострадал. Вот только все отчетливо понимали, что так долго продолжаться не может. С каждым разом монстры действовали все более и более грамотно. Они прятались под потолком, нападали из засад и старались держаться до тех пор, пока не подтянется подкрепление. Пару раз нас спасала только качественная броня и магия наших чародеев. Я чувствовал себя откровенно хреново. Состояние постоянно ухудшалось, и с чем это связано, определить мне не удалось. Концентрация ухудшилась до такой степени, что пару раз я чуть сам не влетел в пасти чудовищ. В голове всплывали обрывки непонятных воспоминаний. Что-то было связано с этим подземельем, а что-то я вообще не понимал, откуда взялось. Какие-то бесконечные подземные норы, заполненные бурой жижей и странными тенями. Что это? Откуда? Там бой, жестом останавливая отряд, произнес Кастор. Кажется, вижу кукловода. Дерьмо, сплюнул на пол Ридра. Опоздали. До нужного зала оставался всего один поворот. Беспорядочный рев и грохот вообще не давали никакого представления о том, что происходит за углом. У меня перед глазами все немного плыло. Истинное зрение включалось рывками, без всякого моего участия. Дерек, внимательно посмотрев на меня, позвал Бридер. «Ты как? Выглядишь хреново». «В норме», — вяло ответил я. «Устал немного. Нам нужно прорваться на второй уровень. В 70 шагах от лестницы будет белое стело. За ней спрятана изолированная комната. Последовательность руны Грис, Сарриш, Тир, Аббасит. Там можно будет переждать и собраться с силами для следующего рывка. Если вырублюсь, постарайтесь дотащить меня до места». «Понял», — кивнул Серый и посмотрел на южан. «Джил, держитесь рядом с герцогом. Мы расчистим путь через завал». «Завала нет», — тут же сообщил Вергас, который в это время, закрыв глаза, держался за стену. Это контролируемый прорыв. Монстры оставили свободный проход, чтобы не тратить силы на защиту боковых коридоров. Чувствую что-то странное, но не могу определить. Слишком высокая защита. Наверное, это та тварь, которая модифицировала руны. Открывашки, собираясь с силами и отгоняя прочь мутную одурь посторонних мыслей, напомнил я. Сзади слышался шум приближающихся чудовищ, которые спешили к месту боя. Оказываться между молотом и наковальней очень не хотелось, поэтому действовать нужно было быстро. Пробиваемся вниз. Если получится, зацепите кукловода. Тогда твари потеряют часть возможностей. Анива, Валид, Ридра, передний край. Маги держат защиту над отрядом. Далеко не отрываться. Джил, мы держим тыл. Остальные в центре. Если защита рухнет, то нам вряд ли помогут мечи. Начали. Ситуация сильно походила на наш штурм главного зала. Мы опять пытались пройти мимо чужой схватки, но в этот раз получилось откровенно плохо. Отряд, плотным шаром, вылетел из коридора и сходу врубился в месиво чудовищ. Я увидел, как Валид метнул пару открывашек в ближайших тварей. Кто это был, я так и не понял, но комендант вряд ли мог ошибиться при его способностях. Зал в поперечнике достигал сотни шагов, и все это пространство было забито сражающимися чудовищами. Кто и кого убивал, понять было невозможно. Рвачи раздирали на части гончих. Тут же несколько дресней пытались загрызть хваталу. Под потолком то и дело врезались друг в друга кузнечики. Под ногами что-то шевелилось, верещало и беспощадно грызло все живое. И только у самого перехода на второй ярус виднелся островок относительного спокойствия. Там медленно кружили два существа, вожаки столкнувшихся армий. Одного из них опознать оказалось несложно, не особенно крупный кукловод, способный нормально передвигаться в тесных помещениях. А вот его противник. Напротив вожака монстров стояло странное существо, больше всего похожее на покрытую плотной хитиновой броней женщину. На почти человеческом лице очень странно смотрелись громадные глаза насекомого. Существо держало на отлете длинный каменный клинок, который оставил уже немало ран на шкуре кукловода. Один взгляд на чешуйчатую воительницу превратил мое сознание в хаос обрывочных мыслей, словно я получил тяжелый удар по голове. Отряд рвался вперед, а я механически переставлял ноги, чтобы не рухнуть в мешанину мелких тварей под ногами. Наше появление не осталось без внимания вожаков. Схватку они не прекратили, но все ощутили тяжелое давление чуждых разумов. Один пытался выкачать из нас все силы, а второй... Второй пока просто холодно наблюдал. Риджат швырнул в кукловода сразу две открывашки, и артефакты беспомощно отскочили от магического щита. Бальт тут же сплел пальцы в сложном жесте и в сторону вожака чудовищ ударил конус спрессованного огня. Быстрее, понимая, что теряю контроль над своим телом, а из глубины сознания поднимается знакомое светящееся безумие, выдохнул я. Вергас, Бридер, скорости. Кастор, Ридра, волна воздуха. Бальт, стена льда, уже начав плести следующее заклинание, кивнул маг. Плотный ком отряда буквально выстрелил вперед, за пару мгновений пролетев весь зал и раскидав в стороны сражающихся тварей. Неизвестная воительница воспользовалась шансом и одним ударом снесла голову своему противнику. Меня не отпускал холодный поток внимания неизвестного существа. 70 шагов. Всего 70 шагов до стелы, которые дались нам с огромным трудом. Мы вырубили настоящую кровавую просеку, чтобы спуститься по лестнице. Я уже просто висел на одном из южан, изо всех сил стараясь оставаться в сознании. Когда впереди показалось тело укрытия, Вергас, под защитой Анива, выбежал вперед и быстро активировал нужные руны. Часть стены ушла в сторону, и перед нами открылась пыльная комната с парой развалившихся кроватей. Группа ввалилась внутрь. Меня втащили последним, но запечатать вход мы не успели. Тащивший меня южанин развернулся на месте от угрожающего скрежета, послышавшегося из коридора, и я увидел прямо перед входом предводительницу замковых чудовищ, чей меч оставлял в полу за собой глубокую борозду. «Из серти шанс Элита Румиар», отчетливо прозвучал безразличный голос в моем сознании, и меч воительницы медленно оторвался от пола, указывая мне в грудь. Глава 6. Отряд оставался на месте всего долю мгновения. Соратники начали действовать одновременно. Анива скользнул вперед, перекрывая дорогу неизвестному существу. Маги, не сговариваясь, начали плести заклятия. Валид чуть пригнул голову, готовясь к таранному удару. Аджил немного сместился, закрывая меня собой. Однако, все приготовления оказались напрасными. Холод чужого внимания резко набрал силу и нас буквально приморозило к полу. Рассыпались заклятия в руках чародеев, замер посреди шага сержант, а остальные превратились в живые статуи. «Из серти шанцеллитер умер», пронизывающим спокойным голосом, повторила воительница. Прозвучавшие слова пробили обширную брешь в моем сознании и врезались в барьер памяти, вызывая в нем неожиданно сильный отклик. «Был, есть и навсегда останусь», выдохнул я помимо своей воли. Эта фраза была настолько крепко вбита в мою память, что ее невозможно было остановить. Она вырвалась сама собой, и я ощутил вибрацию в голове, словно она готова была разорваться на части. «Скриши», величественно кивнула воительница и коснулась свободной рукой стелы с выбитыми на ней рунами. Изящные пальцы, увенчанные короткими когтями, скрежетнули по камню, активируя руны. «Игрис», «Сарриш», «Тир», «Аббасит». Мгновение, и силуэт незнакомки исчез за возникшей между нами каменной стеной. Тут же ожили мои спутники. Аниева сходу ударился в стену, не успев остановиться, маги растерянно осматривались, а Валид тяжело и прерывисто дышал, словно пробежал на полной скорости несколько миль. «Что это было?» — медленно и раздельно произнес Ридра. «Что это за монстр?» Вопрос был адресован мне, но ответить было непросто, потому что я даже не представлял, что в нашем мире есть подобные существа. Внешний вид и манера движения странной воительницы говорили о ее близости к нашему виду, но внешность настолько отличалась, что поверить в это было невозможно. «Не знаю», — покачал головой я. «Может, кто-то из настоящих хозяев монстров? Ты видел что-то подобное во время высадки на побережье Западной Марки?» «Нет», — твердо ответил спящий. «Не было там ничего даже близко похожего. Новые жители Марки скорее похожи на улучшенные копии обычных тварей, которые частично превратились в людей. А это, я вообще не понимаю, что это такое». «Что она сказала?» — негромко спросил Бридер. «Что это за язык? Я ни разу не слышал ничего подобного». «Не знаю», — повторил я. «Но ведь ты ей ответил», — возразил Вергас. «И она приняла твой ответ». «Что означала эта фраза?» Я молча покачал головой, и этого оказалось достаточно, чтобы временно прекратить расспросы. Но тишина в небольшой комнате стояла недолго. Она развеяла мое заклинание одним своим взглядом, усаживаясь на останки кровати, — проворчал Бальд. «Просто посмотрела, и плетение рассыпалось на части. Не у тебя одного», — неохотно произнес Кастор. «Я хотел поставить барьер на входе в комнату, чтобы выиграть немного времени, и даже закончил аркан. Но он рассыпался по пути, в двух шагах от меня. Как это возможно? Помните сшидов?» — потирая шею, высказался Валид. «Они, вроде бы, тоже без заклинаний тоннель запекли до лавовой корочки. Что-то чудится мне, что рылом мы не вышли для таких противников. Тут такие силы крутятся, что лучше бы мы на седьмом оставались. Хоть сдохли бы спокойно до того, как весь мир на части развалится. По нашей вине». «Почему это по нашей?» — возмутился Риджат. «У нас разведывательный рейд. А кто огненному народу крышу на голову уронил?» — прямо спросил Валид. «После чего они на поверхность полезли. И защита замковая. Это же мы ее активировали. После чего весь замес с кукловодами начался, чтоб их ледяные демоны целую вечность сосульками ковыряли. А теперь эта воительница». В последнее слово комендант вложил столько эмоций, что понять его отношение к неизвестному существу оказалось практически невозможно. Тут и восторг, и удивление, и ужас. Остальные только кивали. Возразить было нечего, но я прекрасно понимал, что скрывается за нейтральным «мы». «Пора поговорить, парни», — усаживаясь под стеной и снимая с пояса флягу с водой, — произнес я. «Уверен, у вас накопилась масса вопросов, но я смогу ответить не на все. На некоторые у меня просто нет ответа. Поэтому начну сам, а вы можете спрашивать по ходу дела». «Идет, вполне», — кивнул Ридра. «Валид», — посмотрев на коменданта, добавил я, — «в конце мне нужен будет от тебя полный анализ ситуации. Желательно, в максимально неприятной форме и с болезненными подробностями». «Без проблем, не особенно понимая, зачем мне это нужно», — ответил Валун. «Сколько у нас времени?» — спросил Бридер. «Сколько мы можем здесь оставаться до того, как нас прихлопнут, как мышей в норе?» — «Сколько угодно», — спокойно ответил я. «Если вы обратили внимание, то наша таинственная незнакомка сама закрыла вход в укрытие, мэтр Бридер, а значит, и открыть его может в любой момент, и убить нас, судя по всему, она могла без особых усилий. Не могу сказать, что мы сейчас в полной безопасности, Но сколько-то времени у нас точно есть. Итак, с чего бы начать? С начала времен, усмехнулся Бальд. Неплохой вариант, улыбнулся я. Думаю, самое начало моего пути Малокова интересует, поэтому сосредоточимся на периоде, когда я уже стал верховным магом империи, получил титул герцога Мера, а конфликт с западной маркой перешел в финальную фазу. А я бы послушал. Тут же воскликнул Вергас, и на него недовольно покосилась большая часть отряда. А что, этого же никто не знает? Вообще полную историю герцога Мера никто не знает. Он просто появился в императорском дворце, получил корону и герцогство в придачу, а следом титул верховного мага. Так ведь не бывает. За какие такие заслуги? Кто он был такой? Сейчас это не важно. Вергас остановил своего подчиненного Бридер. Может, потом, если у Дирика будет подходящее настроение, и мы все выживем. Разумно, нехотя признал полукровка. Решение о создании великой преграды я принял после рейда в западные земли. Когда все устроились, начал я. Мы забрались почти на 300 миль вглубь территории западной марки, которая стремительно менялась, под воздействием неизвестной магии. Уже появились чудовища, которые нападали на наши форпосты и замки. Среди них были все те виды тварей, с которыми вы сражаетесь сейчас. Об этом поговорим чуть позже. Нам нужно было понять, что произошло с управлявшим маркой Ковином Архимагов, но выяснить это не удалось. Мы нашли крупное логово твари и взяли его штурмом. Там я впервые увидел кукловода, невероятно сильную тварь, способную управлять другими чудовищами. Тогда ни о какой магии или навыках боя речи не шло. Просто громадный и невероятно живучий монстр. В его теле и телах его миньонов мы обнаружили первые магические кристаллы. Самый крупный я вытащил из туши твари, и в этот момент что-то произошло. Кристалл разрушился, и в мое сознание хлынул поток образов. Орды чудовищ, шагающие по землям империи. Руины Вера, уничтоженные города и деревни. Много всего. Уже после я пришел к выводу, что каким-то образом вошел в резонанс с ядром убитого монстра. Может, это были просто его фантазии, но игнорировать их я не мог. «И ты начал подготовку?» – спросил Бальд. «Сохранилось множество документальных свидетельств того, что герцог Мер до дна выгреб сокровищницу императора и почти разорил всю страну. Требовалось много ресурсов», – кивнул я. «Император это понимал и поддержал мою идею. Основой управляющего аркана стало золото. Мы переплавили для создания магического рисунка больше 1000 бочек, без гарантии результата, но в итоге все получилось. А потом что-то пошло не так», — понятливо кивнул Кастор. «Раз ты пропал на 5000-летия и вернулся в теле обычного пацана без малейшей капли магического дара, в этом кроется первая проблема», — ответил я. «Я не помню период подготовки к ритуалу, только самые общие моменты, а он продолжался больше 5 лет. Для человека, освоившего 10-й уровень кладовки и поднявшегося до 10-го ранга Риидгар, подобные провалы в памяти недопустимы. Все-таки 10, почти в один голос произнесли Аниева и Валид, а потом удивленно посмотрели друг на друга. Каждый член моего отряда преследовал свои цели, но они со временем размывались и трансформировались. Вряд ли тот же комендант знал, на что он подписывается, когда я заманил его на собрание отряда. Параллельно с подготовкой, я совершенствовал защиту своего замка и всего герцогства, не обратив внимания на слова соратников, продолжил я. Тогда появилась артефактная сеть наблюдения и контроля, тогда же я усовершенствовал хранителя замка. Созданная мной магическая сущность обладала огромными возможностями. Ее практически невозможно было уничтожить, и поэтому я привязал к ней часть своей сущности. Точно знаю какую, но не могу сказать зачем. Это противоречит моим обычным действиям. Привязка к любому артефакту несет в себе угрозу. Но я зачем-то оставил хранителю часть своей души. И не прогадал, задумчиво произнес Бальд. Он ведь все еще жив, а прошло уже 5000-летий. Вряд ли все это время защита замка просто спала без дела. Может и так, не стал спорить я. Изначальной целью нашего похода была информация, знания о магии осей, которые хранятся в моей личной библиотеке. Но на самом деле я шел сюда за ответами и рисковал многим, чтобы узнать, почему я оказался именно в этом теле. «Случайно?» – осторожно спросил Кастор. «Однозначно нет», – покачал головой я. «И это вторая проблема. Основную часть моей истории в теле Дирика вы знаете. Осталось добавить всего несколько деталей. Во-первых, я считаю, что мое возвращение стало результатом действий хозяев западных чудовищ. Они подкинули экспедиции магов Академии Вера артефакт-активатор, а потом пригнали их в нужную точку, где произошло то, что произошло. Артефакт сработал, и я занял тело никому неизвестного паренька из приграничного городка, мальчишки, которого осознанно готовили именно к этой роли, а может не его самого, а кого-то из его предков. «Почему так думаешь?» – деловито уточнил Валид. «Потому что прямо вот здесь, коснувшись виска, – ответил я, – установлен сильнейший магический барьер, который привязан не только к моему сознанию, но и к этому телу. Его мог создать только менталист высочайшего уровня, обладающий 10-м уровнем кладовки и глубокими познаниями Риидгар, минимум 9-го ранга. И это третья причина. Барьер блокирует доступ к родовым воспоминаниям этого тела и части моей личной памяти. Я думал, что смогу его вскрыть при должном уровне развития, но преграда скачком усилилась, когда я приблизился ко 2-му рангу Риидгар. Кто был тогда рядом, помнит, как это выглядело. Хреново это выглядело. — проворчал Ридра, — ты нас тогда чуть не убил всех. Если бы не сержант, то не было бы у тебя сейчас половины отряда. Барьер привязан к великой преграде, — напомнил Кастор, — словно черпает из него силу. И это 4-я причина, — вздохнул я. Привязка настолько сильная, что ее можно обрубить только вместе с моей жизнью. И не уверен, что это пройдет без последствий. Для тебя, — удивился Риджат, — если ты умер, то уже все равно, что там происходит в мире. Думаю, в случае Дирика, это не совсем так, задумчиво пробормотал Бальд. Его тело напрямую связано с великой преградой. Как только это тело родилось на свет, начался процесс разрушения и появились первые потеки воды. Поэтому считаю, что насчет тела ты прав, герцог. Оно было предназначено тебе изначально. Вот только я бы тогда его подготовил получше, хотя бы в плане боевых навыков. Если бы планировал отправить меня сражаться, то так и следовало поступить. Криво усмехнулся я, а если просто скормить монстром, то стоит ли так напрягаться? Но ты не умер, кивнул Бридер, и выбрался из светлого, который превратился в ловушку, по пути убив 5 крупных тварей. Ошибка в плане хозяев чудовищ, не знаю, пожал плечами я, но после этого у меня оставался только один приемлемый путь, чтобы быстро восстановить свои силы, 7-й рубеж, место, где не задают вопросов и всегда есть возможность сражаться в полную силу, произнес молчавший до этого Анива. И как только ты появился, у нас начались странности. Непонятная активность тварей, куча странных случайностей, появление кукловода и целой делегации серых стражей. Вожак монстров прощупывал почву, предположил я. Если бы мы не отправились за пределы гарнизона, то попали бы под прорыв и моя смерть обрушила бы великую преграду. А отправившись, закрыли давнюю проблему местных хозяев с замком Мер, который долгое время торчал у них, как кость в горле. В обоих случаях наши враги в плюсе. Но у них ничего не вышло, с намеком кивнув на каменную стену, за которой находился коридор 2-го подземного яруса, добавил Вергас. Потому что вторжение тварей снаружи было остановлено чудовищами изнутри, и их командиром. Я не знаю, что это за существо, повторил я, не знаю, на каком языке оно со мной разговаривало, но я однозначно его когда-то знал. Сказанная воительницей фраза вызвала бурный отклик в заблокированной части моей памяти, настолько сильный, что даже барьер не смог его подавить, или не захотел, невозмутимо произнес Валид. Если ты завершил анализ, то я с радостью тебя выслушаю, кивнул я. Нам нужно добраться до хранителя и вернуть тебе часть твоей души, герцог, просто ответил Валид. Потому что все, что ты сейчас нам рассказал, может означать только одно, во всем виноват ты сам. Предсказуемо, улыбнулся я. Пояснишь, недовольно проворчал Кастор. Для тех, кто не владеет вашими таинственными кладовками и секретными техниками получения ответов на основании косого взгляда, описанные герцогом проблемы четко укладываются в единую картину. Спокойно ответил Валид. По сути, у нас есть только разрозненные факты, которые ни о чем не говорят по отдельности. 5000 лет назад один великий маг провел ритуал чудовищной сложности, благодаря чему целая империя сумела дожить до этого времени. На самом деле, насколько мы теперь знаем, дожили мы только потому, что хозяева монстров не особенно торопили события. А когда они посчитали себя готовыми к следующему шагу, через откровение или членов культа проклятых, маги Академии получили сведения об артефакте, который может решить все их проблемы. Валид ненадолго прервался, чтобы глотнуть воды из фляги, а потом продолжил. Так появляется Дирик, катализатор разрушения великой преграды, произнес он. Но появляется он не просто так, а с подсознательным пониманием, что он в глубокой заднице. О чем герцог Меар знал еще до начала своего ритуала, и к чему готовился целых 5 лет, после чего надежно заблокировал свои воспоминания, чтобы до них вообще никто не сумел добраться. В подготовку входило много всего, включая поиск новых возможных союзников, одного из которых мы недавно видели. Думаю, никто не станет спорить, что воительница защищала подземелья замка и, как только убедилась, что бывший хозяин этого места снова вернулся, спокойно ушла. Красивая история, восхищенно покачал головой Кастор. И все это ты понял из рассказа Дерека? Не только, пожал плечами Валид. Просто некоторые кусочки картины заняли свои места после его рассказа. Я не говорю, что я целиком прав, но этот сценарий можно считать наиболее вероятным. Единственное, что мне вообще непонятно, так это почему великий герцог Меар был настолько напуган, что предпочел спрятаться на долгие 5 тысячелетий в темноте. Что могло его так испугать? Комендант прямо посмотрел на меня, но я невозмутимо выдержал его взгляд. Высказанные Валидом предположения были очень близки моим собственным мыслям. Вот только изначальная причина моих действий была другой. Во мне не было страха, во мне кипел гнев, а высказанные посторонним человеком мысли разжигали его все сильнее с каждым мгновением. «Кажется, ты перегнул», напряженно уставившись на меня, пробормотал Риджат. Глава 7. Граница барьера поднялась к самой поверхности сознания. Я снова ощущал подступающее безумие и видел мир в синих цветах. Наверняка Риджада насторожила реакция моих глаз, которые всегда начинали светиться при большой магической нагрузке. Однако, в одном капитан ошибся. В самый раз, внимательно отслеживая свое состояние, слегка улыбнулся я. «Спасибо, Валид, отличная работа. В этот раз я был готов, даже у сильнейших заклинаний есть свои ограничения, далеко не всегда их можно преодолеть, особенно если у тебя недостаточно сил. Но когда знаешь все нюансы работы подобных арканов, можно найти подходящую лазейку». Барьер был накрепко привязан к великой преграде, и в гарнизоне у меня не было ни малейшего шанса его преодолеть. На 7-м рубеже время отклика магической преграды в моем сознании составляло жалкие доли мгновения. После этого происходил прилив новой энергии, и я терял контроль. Сейчас же, после пробоя пленки воспоминаний словами неизвестной воительницы, барьер был расшатан, а расстояние до великой преграды оказалось слишком большим, чтобы конструкция могла мгновенно стабилизироваться. Запаса собственной маны ей не хватило, и я получил то, ради чего просил Валида наступить мне на больную мозоль, временный контроль над спонтанным увеличением способностей. Знаете, вообще не лучший вариант проводить подобные эксперименты в крохотной замкнутой комнате, из которой мы не можем быстро выбраться, недовольно проворчал Бальд, который лучше других знал особенности и силу моей блокировки. Мог бы предупредить, что собираешься впасть в безумие, Дерек, мы бы хоть подготовились нормально, тогда могло не сработать, неожиданно произнес Ридра. У меня примерно по той же схеме часть блоков была построена. Если точно знаешь, что тебя собираются спровоцировать, то активация будет задерживаться до последнего, чтобы сохранить тайну или подгадать шанс быстро сдохнуть. Я не обращал внимания на разговоры и вопросы, полностью сосредоточившись на попытках обуздать магический барьер. Поток контролирующей энергии бурно вливался в мое ядро, но пока у меня получалось рассеивать его по телу и частично выплескивать во внешнее пространство, все излишки пускал на изменение ядра и подготовку организма к использованию магии. Структура барьера сопротивлялась, стремясь отрубить мое сознание и уничтожить все вокруг. Борьба постепенно выходила за пределы моего тела, и это не осталось незамеченным. «Тяжко как», — выдохнул Кастор, — «такое ощущение, что плитой каменной придавило. Дышать нечем почти», — добавил Вергас. «Может, эта камера не рассчитана на такое количество людей? Это не воздух заканчивается», произнес внимательно наблюдавший за мной Бридер. «Кажется, мы сейчас чувствуем отголоски былой мощи герцога Меара, бледную тень того, чем повелевал этот человек в далеком прошлом. Мне бы такую тень», проворчал Кастор. «Та насекомоподобная девица хотя бы холодом примораживала, а тут хоть и можешь пошевелиться, но делать это настолько страшно, что сидишь на месте, как приклеенный. Болтать это тебе не мешает», заметил Ридра. Молчун потянулся к своему ядру, и я тут же ощутил, как он начинает плести какое-то заклинание. Мне хватило доли мгновения, чтобы вникнуть в его суть и одним импульсом сырой маны разрушить структуру. В руках спящего полыхнул сноп искр, опаливший ему брови. «Гадство! «Что за дела, герцог?» «Не надо», — замедленно ответил я. «Сбиваешь, ты видел?» — воскликнул Кастор, обращаясь к Бальду, и тут же подскочил к пострадавшему товарищу, жадно его осматривая. Вот только состояние молчуна алхимика интересовало в последнюю очередь. Он пытался понять, как мне удалось разрушить чужое заклинание, не создавая при этом свое. «Как ощущение, будто горячим веником по морде дали», — рыкнул в ответ Ридра. «Можешь тоже попробовать. Не горячитесь, парни», — посоветовала Нива, который сидел у дальней стены и усердно чистил свою броню от налипшей крови и пыли. «Лучше бы снаряжением занялись, а то выглядите, как сборище грабителей после неудачной вылазки. А тебя вообще не волнует, что Дерек может взорваться в любое мгновение и начать убивать всех вокруг?» — с интересом спросил Джил. «Южане сидели все это время рядом со мной, и я был уверен, что они без сомнений встанут на мою защиту, если что-то пойдет не так». Сержант оторвал взгляд от нагрудника, который в этот момент полировал небольшой тряпкой, и внимательно посмотрел на меня. «Волнует», — спокойно произнес он и испытующе посмотрел в глаза Джилу. «И я сделаю все, чтобы его остановить, если придется. Но прямо сейчас в этом нет необходимости. Можешь расслабиться». Напряжение начало медленно спадать. Чувствуя, что барьер вот-вот получит долгожданную подпитку, я сознательно начал ослаблять давление и выравнивать свое психологическое состояние. Накал ненависти уступал умиротворению и ледяному спокойствию. Я выжал все возможное из ситуации, но теперь был уверен, что в следующий раз сумею продвинуться еще дальше. Вместо того, чтобы ломать преграду, я сосредоточился на создании полноценной двери в запертую часть моего сознания. Неизвестно, к чему приведет уничтожение барьера, а контролируемый канал можно активировать без особых последствий. К тому же, его можно было использовать для ослабления воздействия блока в момент следующей активации. По сути, я создал для себя аналог крана, который регулировал напор враждебной маны и ставил его мне на службу. Спрятанная за преградой сила могла запросто меня уничтожить, как накопившаяся за плотиной вода в момент прорыва. И точно так же, как обычной водой, я теперь мог пользоваться этой силой через свой кран, чтобы помыть руки. Проблема была в том, что только на мытье рук мне и хватит. Максимум, на что я был теперь способен без риска потерять контроль, простое магическое воздействие сырой маны или самое простое заклинание, вроде светляка. Но это уже был колоссальный прорыв, по сравнению с моим прежним состоянием. «Анива прав», возвращаясь в реальное пространство, произнес я. «И о том же я хочу попросить всех остальных. Если вдруг я потеряю контроль, нужно сделать все возможное, чтобы меня убить или оказаться как можно дальше. Других вариантов нет». «Получилось что-нибудь?» – спросил Бальд. «Или мы зря тут все нервничали?» Вместо ответа я создал на ладони светлячка, который сиял удивительно ровным и чистым белым светом. Маги некоторое время смотрели на крохотный огонек, кто-то с разочарованием, а кто-то с откровенным интересом. Это заклинание маги изучали одним из первых. Оно использовалось для определения качества контроля энергии и склонностей будущих чародеев к разным стихиям. Например, у адептов стихии огня светляки всегда были разных оттенков красного, а у водников синего. Белый цвет встречался не так часто и говорил о равной склонности к управлению любой стихией. «Ты еще и универсал?» – уважительно произнес Вергас. «Не знал». «Нет», – возразил Бридер. «У универсалов светляк постоянно меняет цвет. Белый – признак силы дара, который можно развивать в любом направлении. В теории, такой маг может быть гораздо сильнее любого универсала, если у него достаточно времени на освоение всех стихий. Но таких магов не было ни разу в истории, потому что все умирали раньше», – хмыкнул Бальд. «Раньше времена были тяжелыми, а сейчас таких уникумов вообще нет». «Отдохнули?» – развеивая заклинание и наслаждаясь чувством контроля над магическим потоком, – спросил я. Потом не удержался и создал светлячка снова. Трудно было поверить, что когда-то я с такой же легкостью создавал арканы высшего ранга. «Думаешь, уже можно выходить?» – спросил Валид. «Твоя знакомая мешать нам не станет?» «Не знаю», – покачал головой я и спокойно направился к внешней стене комнаты. «Проверить это можно только одним способом. Я отлично помнил, где располагался рунный ключ. Увидеть его обычным и даже истинным зрением было невозможно. Я сделал все необходимое, чтобы использовать подобные укромные места могли только посвященные и самые близкие мои соратники. Порядок активации рун был частью этой тайны, и тем больше вопросов у меня появлялось к странному существу, которая без особых затруднений использовала секреты моего замка. Отряд за моей спиной начал подниматься и готовиться к неизбежному бою. Все понимали, что чудовища со второго яруса подземелья никуда не делись. Причем встретить мы могли обе стаи. Маловероятно, что хозяева западных земель ограничились тремя кукловодами для достижения своих целей на таком важном направлении. Прямых подтверждений этим мыслям у меня не было, но чутье подсказывало, что я прав. Слишком много сил было потрачено нашими противниками в этом направлении. Тут и первый штурм замка, и засада на границе замковой территории, и длительное ожидание, которое тянулось не один десяток веков. Много всего, и после первой неудачи я бы ни за что не отступил в такой ситуации. Стена исчезла, соратники замерли в напряженном ожидании, и на нас обрушилась звенящая тишина. Ни малейшего шороха не доносилось из коридоров. Эхо молчало, а я слышал только дыхание своих спутников. «Первая и вторая двойки вперед», — негромко произнес я. «Проверьте место боя, потом двигаемся дальше». Разведчики ушли обратно по коридору, через который мы с таким трудом пробились вниз. Пробивались через плотную толпу тварей, оставляя за собой лужи крови и множество трупов. Казалось, что это все происходило в дурном сне, и окружающая обстановка только добавляла реальности этим ощущениям. «Вы что-нибудь понимаете?» Опускаясь на колено и трогая идеально чистые плиты пола, спросил Бридер. «Серый даже аркан познания создал, чтобы найти хоть какие-то следы недавней битвы». Коридор сиял идеальной чистотой, насколько это вообще возможно для древнего и давно заброшенного подземелья. Кроме пыли и небольших обломков, на полу ничего не было. Исчезли все до единого трупы чудовищ, пропали потеки крови со стен и потолка. Познание говорит, что здесь ни одну пылинку не трогали уже много лет. «Насколько много?» – уточнил я. «Больше сотни», – уверенно ответил Бридер. «Точнее не скажу. Нужно строить большой аркан, если надо». «Нет смысла», – покачал головой я. «Сто или тысяча, для нас особой разницы нет». «Наверху чисто», – сообщил за всех разведчиков вернувшийся Анива. «Далеко от лестницы не отходили, но в зале нет ни одного трупа. Удивительная мощь», – покачал головой я и, опережая волну вопросов, продолжил. «Единственное заклинание, способное вычистить следы такой крупной битвы, эхо Великой Реки, но для его подготовки требуется огромное количество времени и ресурсов. А еще нужно точно знать, где и когда произойдет сражение, чтобы создать якорь заклятия. Это запрещенный аркан», — хмуро произнес Бридер. «Даже если допустить, что кто-то способен использовать его в таких масштабах, этот маг навсегда оставит на себе метку. Время не прощает тех, кто пытается вторгаться в его поток. Ты действительно считаешь, что той дамочке, которая снесла голову кукловоду, есть дело до таких мелочей?» — хмыкнул в ответ Бальд. «Есть способы избежать метки», — возразил я, — «но это многократно усложняет аркан. Когда мы пытались попасть в мое убежище, я использовал пятно тишины. На его подготовку, в свое время, пришлось потратить несколько месяцев. Здесь времени ушло значительно больше, но и торопиться было некуда. Зато теперь понятно, почему монстры завалили все остальные проходы, чтобы направить противника к активной зоне эха». «Зачем?» – спросил Ридра. Молчун сосредоточенно смотрел по сторонам, пытаясь понять причину действий странной незнакомки. В том, что заклинание ее рук дело, сомнений не было ни у кого. «В чем смысл? Ну, лежат в коридорах трупы. Кроме вони они никаких неудобств не доставляют». «Заражение», — возразил Риджат. «Мы на рубеже массу усилий тратили, чтобы очистить передний край от останков чудовищ. Если что-то оставить, то появляется большой риск мутации и отравления земли. Если честно, то я бы не отказался от подобного заклятия у нас в гарнизоне. Было бы очень удобно после каждого прорыва одним жестом убирать наваленные повсюду потроха и трупы монстров». «Одним жестом», — насмешливо фыркнул Бальд. «Нам бы всей толпой от прорыва до прорыва пришлось пахать, чтобы насобирать достаточно маны на одну активацию». «Куда дальше, герцог?» — спросила Нива. «Нам нужно попасть в заклинательный покой на четвертом подземном этаже», — ответил я. «Ближайший переход на третий, затем поворотом». «Четвертый», — уточнил Вергас. «И ты каждый раз так глубоко спускался, чтобы начать работать?» «Если честно, я не так часто поднимался на поверхность», — признался я. Мы двинулись в путь, внимательно глядя по сторонам. Совсем недавно я был уверен, что от второго яруса почти ничего не осталось, но сейчас видел, что это не так. Даже големы в специальных нишах кое-где встречались. Когда мы первый раз наткнулись на неподвижного каменного защитника, Маги чуть не атаковали его. Даже в таком состоянии голем внушал уважение и трепет. «Кажется, что чудовища здесь были очень давно», — на ходу произнес Бальд. «В смысле, может, и бродил кто-то по коридорам, но повреждений никаких не заметно. Будто мешало им что-то спуститься на нижние ярусы. Защита замка активируется не только по моему прямому приказу», — ответил я. «На четвертом главное хранилище маны и канал к ближайшим осям. Ну и еще много чего, что мне нужно было для работы. Если возникает угроза заклинательному покою, то хранитель обязан уничтожить весь замок. А этого хозяева чудовищ явно не хотели», — вставил Валид. «Значит, им нужно было попасть на нижний уровень, пока он оставался целым. Для этого пришлось ждать неизвестно сколько лет, чтобы ты сам включил защиту и первая волна твари отправила хранителя в спячку. Потом они рванули вниз, рассчитывая пройти до заклинательного зала без проблем, но наткнулись на еще одно препятствие, которое не ожидали встретить. «Слишком сложно», — тихо произнес Вергас. «Ты про что?» — не понял Кастор. «План слишком сложный», — пояснил полукровка. «Я не представляю, сколько всего нужно предусмотреть, чтобы все правильно сработало. У нас в отделе планирования постоянно идут войны, чтобы простую операцию по зачистке логова проклятых организовать. А тут, на каждое действие предусмотрено по несколько вариантов ответа, на любое движение противника есть готовое решение. И это все спустя 5000 лет после создания плана. Кто вообще способен предугадать, что будет спустя столько времени?» «Никто», — спокойно ответил я. «Поэтому и веток столько разных. Если бы все было просто и понятно, то они стали бы лишними. Чем проще и лаконичнее изначальный план, тем больше у него шансов воплотиться в жизнь». «Тут барьер, остановившись на последней ступени лестницы», — предупредил меня Бальд. «Знаю», — улыбнулся я. «И это первая хорошая новость за этот день. Глаза закройте». Обойдя мага, коснулся ладонью едва заметной пленки. По телу пробежала волна энергии и преграда тут же исчезла. Как только я шагнул в коридор третьего яруса, на стенах вспыхнули магические светильники. «Вот гадство», — запоздало зажмурившись, — проворчал Риджат. На весь отряд действовала аура ночного зрения, но больше в ней необходимости не было. Стены коридора выглядели так, словно их только недавно привела в порядок целая армия слуг. Камни сияли чистотой, а металлические выступы под магическими светильниками блестели отполированными боками. Спутники глазели по сторонам, изучая скупую обстановку подземелья. Здесь она сохранилась полностью. Иногда мы проходили мимо открытых дверей, за которыми стояла целая мебель. Складывалось полное ощущение, что из этого места люди ушли всего несколько часов назад. Я точно помнил, что арканы наблюдения показывали другую картину, когда я следил за продвижением морды чудовищ из заклинательного зала. А значит, это могло только одно, глубина эха была в разы больше, чем мог себе представить кто-то из моих спутников. Для них подобные затраты маны невозможны даже при защите полноценных цитаделей. На четвертом уровне подземелья находилось всего одно помещение. К нему вел пологий спуск, заканчивавшийся массивной дверью. При моем приближении, дверь медленно открылась, и мы изумленно замерли на пороге. Скорее всего, мое лицо в этот момент ничем не отличалось от физиономии моих спутников. Смущенно протянул Кастор. «Вкусы у всех разные, да и потребности тоже, но я бы никогда не подумал, что великий герцог Мия работал в таком месте». Глава 8. «Что за?» Растерянно осматривая просторное помещение, пробормотал я. «В первое мгновение у меня сложилось впечатление, что мы попали во внутренности громадного чудовища. Стены и потолок были покрыты чем-то похожим на живую плоть. Кое-где по странному материалу змеились самые настоящие вены. В них что-то пульсировало и перетекало. Местами с потолка свисали уродливые мешки, похожие на коконы каких-то существ. Пол покрывала пленка густой слизи, к которой очень не хотелось прикасаться. При этом в заклинательном покое пахло свежескошенной травой и полевыми цветами. Диссонанс получался абсолютно диким. Похоже на внутренности элитной коровы, тихо проворчал Бридер. Хотя я уже не удивляюсь. Сначала глаза патриарха проклятых, теперь это. Зато здесь точно можно набрать добычи на очень приятную и сытую пенсию, указывая на слой слизи на полу, бодро произнес Кастор. Если мои старые глаза меня не подводят. Не подводит, хмуро ответил я. Под слоем слизи виднелся сложный рисунок, занимавший большую часть свободного пространства зала. Сквозь мутную жижу он отливал слабой зеленью, но в реальности оттенок был немного ярче. «Алхимическое золото?» – тут же спросил Валид. «Я видел, что прежняя маска коменданта склада чуть не взяла верх, заставляя валуна засунуть руку в опасную слизь, чтобы проверить свою догадку. Толстяк даже чуть подался вперед, но сумел вовремя остановиться. Даже в мои времена алхимическое золото стоило 5 к 1, по сравнению с обычным. Как дело обстояло сейчас, я не знал, да и значения это не имело. Слова спутников скорее маскировали их потрясение. Вряд ли кто-то из них действительно решился бы отрезать хотя бы кусочек от монолитного рисунка. Внешне тонкие линии уходили в камень на глубину ладони. Я заливал его в 7 слоев, каждый из которых покрывался рунами и пропитывался множеством усиливающих зелий. В этом месте я мог создавать сложнейшие заклинания одним движением своей мысли. И именно здесь я провел ритуал, который отправил меня в холодную темноту на 5000 лет. «Нужно проверить слизь на полу», — произнес я. «Если она не опасна, то попробуем добраться до центрального круга. Может, просто выжечь здесь все?» — предложил Ридра. «Золоту это никакого вреда не причинит, а нам проще будет.